В центре Вселенной. Конфуций имел за спиной опыт по меньшей мере 1500-летнего развития самобытной цивилизации. Он был столь многим обязан достижениям и урокам этого развития, что считал своим долгом не сочинять, а передавать будущим поколениям мудрость, обретенную в прошлом. Что же за мир окружал маленького Цю из рода Кунов? Этот мир, казалось, и в самом деле окружал со всех сторон молодого жителя столицы Лу, как если бы он находился в центре Вселенной. Ни Конфуций, ни кто-либо из его современников не допускал и мысли о том, что их родина могла быть не единственной цивилизованной страной на свете. Мог ли кто-нибудь усомниться в этом, если вокруг нее простирались дикие, непригодные для обитания людей края, настоящие окраины задворки мира? В этих пределах могли селиться разве что полулюди, невежественные варвары, существа с лицом человека и сердцем зверя. Все эти варварские владения располагались, как воображали древние китайцы, на одном континенте, окруженном со всех сторон мировой пучиной. В центре всего мироздания находился цивилизованный мир древних китайцев, их Айкумена, что по-китайски с древности называлось просто «поднебесной». Уже во времена Конфуция жители Китая, а их потомки и по сей день, называли свою страну также «срединным государством» — Джунго. Границы тогдашней китайской поднебесной были намного меньше нынешней территории Китая. Они охватывали лишь равнину северной части страны. В Китае сложились устойчивые образы отдельных элементов ландшафта, отобразившие отношение древних китайцев к окружающей их природе. Земля. В целом мире не найти народа более привязанного и более внимательного к земле, чем китайцы. От плодородия почвы, богатства природы зависело, как верили в Китае, не только процветание местности, но и количество рождавшихся там талантливых и мудрых людей. Считалось, что качество почвы, или по-китайски «дыхание земли», определяло нравы местных жителей. В китайском языке эпитет «земляной» обозначает все, что имеет отношение к родине, к особенностям культуры и народной жизни, фольклору, продуктам хозяйства, достопримечательностям. В аккуратной геометрии крестьянских полей осуществляется мироустроительная миссия власти. И у самой кромки поля, под холмиками безымянных могил, покоятся усопшие предки. Так что поле, дающее урожай, и вместе с ним жизнь через смерть, служит еще и посредником между живыми и мертвыми. Реки. Потоки вод и на поверхности суши и подземные образуют как бы кровеносную систему тела Матери Земли. Они питают все живое. Но та же вода, вышедшая из берегов, подобно кровоточащей ране, несет изнеможение и смерть. Стало быть, задача мудрого состоит в регулировании течения вод. Высший подвиг для китайца — строительство дамб и каналов. И уже современники Конфуция делали это умело. Двойственная роль водной стихии, жизнетворной и смертоносной, с незапамятных времен воплощалась для обитателей срединной страны в главной водной артерии Северного Китая. Поначалу она именовалась просто рекой, а позднее получила по цвету ее илистых вод название Хуанхэ, что значит «желтая река». Эта самая река, кормившая половину Поднебесной, каждый год угрожала людям катастрофическим разливом. Река как течение общественных событий? Такое сравнение нисколько не казалось китайцам натянутым. Управлять людьми по китайским понятиям все равно, что управлять водным потоком. Не нужно прилагать усилий для того, чтобы заставить воду течь в том направлении, куда она стремится по своей природе, но горе тому, кто попытается преградить ей путь. Горы. Эти гигантские пузыри земли, пронзающие своими вершинами небеса, излучают тончайшую энергию мировых стихий. Обступая равнину с разных сторон, разрезая ее грядами на отдельные области, они напоминают о вселенской планиметрии. Пять священных пиков символизируют стороны света и центр мира. цепи гор поменьше устанавливают различия между Западом и Востоком, Югом и Севером. Но, пожалуй, в еще большей степени горы напоминают обитателям равнин о возможности иного ракурса, иной перспективы созерцания. Они позволяют людям взглянуть на свою жизнь со стороны, заново открыть мир. В таком случае не покажется случайностью тот факт, что в классической живописи Китая принята точка зрения наблюдателя, стоящего на вершине горы. Все предметы изображены как бы с бесконечно большого расстояния издали и сверху. Еще ранее подобный способ созерцания отобразился в китайской поэзии. Ветер. Наименее материальный и наиболее духовный элемент топографии. И, кажется, наиболее интимный. Ветер разносит запахи. В китайской традиции он есть вестник аромата древности и в этом качестве доносит веления мертвых до живых. Оттого же он является основой политики. Ветер, исходящий от правителя, пригибает народ траву и создает течение в общественной жизни. Существо общественного бытия, как интимной публичности и публичной интимности, это ветер и поток духовных устремлений людей. В широком же смысле вся Земля, весь мир представляют собой комбинации веяний и течений. Знатоки этой науки ветров и вод, фэн-шуй, издавна указывали в Китае места, благоприятные для погребения, строительства дома, рытья колодца и так далее. Древнейшие жители среднекитайской равнины появились там по меньшей мере за 6 тысячелетий до нашей эры. Живя в изоляции от других ранних очагов мировой культуры, они создали оригинальную цивилизацию со своим особым типом взаимоотношений человека и природы, устойчивыми культурными традициями. Эти люди были, как уже говорилось, прежде всего земледельцами. За много веков до Конфуция они научились выращивать культурные злаки. Не зная винограда, они готовили вино из зерна и добавляли в него ароматные травы. Они очень рано научились получать нить из кокона тутового шелкопряда и изготовлять из нее прочные и теплые шелковые ткани. В те времена возделывать можно было только земли в долинах рек, поэтому крестьянам приходилось бережно ухаживать за каждым клочком поля. Уже в начале второго тысячелетия до нашей эры в Китае открыли секрет изготовления бронзы и с тех пор отливали из этого металла мечи, топоры, наконечники стрел, части боевых колесниц, но главное — сосуды разной формы, предназначавшиеся для жертвоприношений усопшим предкам. При Конфуции появился гораздо более прочный металл — железо. Железный век нес крутые перемены и в обществе, и в политике, и в культуре. На равнине Желтой реки поднялись сотни городов, обнесенных высокими стенами из утрамбованной земли. Порой они насчитывали по десятку и более тысяч жителей. Целые кварталы, заселенные ремесленниками. Монеты, отливавшиеся в виде ножа, лопаты и, наконец, более привычные для нас круглые монеты с дыркой. Все это свидетельствует о высокоразвитой городской жизни, о превращении ремесла и торговли в заметную общественную силу. Еще за 1000 лет до Конфуция жители равнины Желтой реки изобрели собственный календарь, который не имел себе равных по всей Восточной Азии. Это был в своей основе лунный календарь, но он учитывал и движение Солнца, которое определяет смену времен года, и, следовательно, годовой цикл земледельческих работ. В итоге этот календарь сводил в единый ритм движение светил на небе, годовой круговорот природы и хозяйственную деятельность людей. Так он стал убедительной иллюстрацией фундаментальной идеи китайской цивилизации, идеи взаимного соответствия, органического единства трех начал мироздания — неба, земли, человека. Вместе с календарем в Китае появилось другое великое изобретение — иероглифическая письменность. Последняя первоначально состояла из пиктограмм, то есть рисунков отдельных предметов.